Казна раздавала в день несколько тысяч рублей и бесполезно. Голод усиливался и, наконец, достиг крайности столь ужасной, что нельзя без трепета читать ее достоверного описания в преданиях современников. «Свидетельствуюсь истину и Богом», — пишет один из них, — «что я собственными глазами видел в Москве людей, которые, лежа на улицах, подобно скоту, щипали траву и питались ею. У мертвых находили во рту сено. Мясо лошадиное казалось лакомством, ели собак, кошек, стерву, всякую нечистоту. Люди сделались хуже зверей, оставляли семейства и жен, чтобы не делиться с ними куском последним. Не только грабили, убивали за ломоть хлеба, но и пожирали друг друга. Путешественники боялись хозяев, и гостиницы стали вертепами душегубства. Давили, резали сонных для ужасной пищи. Мясо человеческое продавалось в пирогах на рынках. Матери глодали трупы своих младенцев. Злодеев казнили, жгли и кидали в воду, но преступлений не уменьшались. И в сие время другие изверги копили, берегли хлеб в надежде продать его еще дороже. Гибло множество в неизъяснимых муках голода. Везде шатались полумертвые, падали и издыхали на площадях. Москва заразилась бы смрадом гниющих тел, если бы царь не велел на свое иждивение хранить их, истощая казну и для мертвых. Приставы ездили в Москве из улицы в улицу, подбирали мертвецов, обмывали, завертывали в белые саваны, обували в красные башмаки или коты и сотнями возили за город в три скудельницы, где в 2 года и 4 месяца было схоронено 127 тысяч трупов, кроме погребенных людьми христолюбивыми у церквей приходских. Пишут, что в одной Москве умерло тогда 500 тысяч человек, а в селах и в других областях еще несравненно более от голода и холода, ибо зимою нищие толпами замерзали на дорогах. Пища неестественная также производила болезни и мор, особенно в Смоленском уезде, куда царь в одно время послал 20 тысяч рублей для бедных, не оставив ни одного города в России без вспоможения, и если не спасая многих, то везде уменьшая число жертв, так что сокровищница московская, полная от благополучного Феодорова царствования, казалась неистощимую. И все иные возможные меры были им предприняты. Он не только в ближних городах скупал ценою им определенную волею и неволею все хлебные запасы у богатых, но послал и в самые дальние, изобильнейшие места освидетельствовать гумно, где еще нашлись огромные скирды, в течение полувека неприкосновенные, поросшие деревьями. Велел немедленно молотить и везти хлеб как в Москву, так и в другие области. В доставлении встречались неминуемые, едва одолимые трудности. Во многих местах на пути не было ни подвод, ни корму. Ямщики и все жители сельские разбегались. Обозы шли Россию, как бы пустыню африканскую, под мечами и копьями воинов, опасаясь нападения голодных, которые не только вне селений, но и в Москве, на улицах и рынках силой отнимали съестное. Наконец, деятельность верховной власти устранила все препятствия. И в 1603 году мало-помалу исчезли все знамения ужаснейшего из зол. Снова явилось обилие, и такое, что четверть хлеба упала ценою от 3 рублей до 10 копеек, к восхищению народа и к отчаянию корыстолюбцев, еще богатых тайными запасами ржи и пшеницы. Памятником бывшей беспримерной дороговизны осталась навсегда, как сказано в летописях, ею введенная новая мера четверик, ибо до 1601 года хлеб продавали в России единственно оковами, бочками или кадями, четвертями и осьминами.